Глава 38. Ночь — лучшее время для обмана. На четвертый день моего заточения в приятной мужской компании к нам заявился Бейкер, чтобы проведать меня и узнать о том, смогла ли я обуздать свою силу. Я была рада видеть его, и в то же время мне было грустно от осознания того, что мой маленький мир пора разрушать. Пора выползать на свет из любимых крепких объятий и браться за работу. Я была благодарна Лайону за его поддержку, страсть и эмоции, что он мне дарил, и понимала, что с каждой проведенной минутой рядом с ним влюбляюсь в него все сильнее. В глубине души я мечтала о том, чтобы он понял, что прошлое нужно отпускать, и захотел остаться со мной, но, увы, это были лишь мечты. Он молчал и обнимал крепче, говорил и отводил глаза, и я поняла, что Лайон не намерен отступаться от своей цели. И от этого мне было еще больнее. Хватит ли у меня духу причинить ему боль? Хватит ли сил лишить последней надежды, чтобы вместо тепла увидеть в черных глазах жгучую ненависть? «Мы устроили настоящие бои», — усмехнулся Бейкер, отвечая на очередной вопрос Лайона. Кайл уже перестал играть в доброго аристократа и принял свой истинный облик. «А что с Эстри?» «Ничего, она у Грейда. Один из его колдунов перехватил ее в порту и доставил обратно в Шеринг, пока она не представляет опасности, ведь на ней стоит руна». Хранитель повернулся ко мне и взглянул на меня с тревогой. «А что с твоими силами, Мейлин?» «Не такие, как у вас. Я действительно слаба, но уничтожать артефакты могу», — ответила, бросив на Лайона быстрый взгляд. «Ведь именно он решил проверить мои способности таким способом, и нам пришлось немного прорядить запасы его магических хитростей». «Защиту ставить можешь?» «Нет, ни огненных шаров, ничего такого». «Зато у нее отличная ударная волна», — усмехнулся Лайон. «Она чуть не разнесла половину дома, но мы, к счастью, научились ей управлять». «А я смогу забирать у колдунов и ведьм магию?» — поинтересовалась я, ведь проверить эти способности у меня не было возможности. «Да, это могут все хранители, даже самые слабые». Бейкер развел руками в стороны. «Что с воспоминаниями? Ты вспомнила то, что нужно, Мейлин?» «И то, что не нужно», — ответил за меня Лайон. «Нам нужна игрушка Мэй, плюшевый медвежонок по имени Тедди». «Тимми», — поправила я. «Тимми», — повторил он манерно и сложил руки на груди. «Охранять часть легендарного артефакта наша мисс Брукс доверила своему плюшевому медведю». «Мне едва исполнилось 6 лет, и я не знала, что это артефакт», — сказала в свою защиту. «И где он может быть?» — нахмурился хранитель, явно недовольный моей детской выходкой. «У нас с Ви был домик на дереве в конце сада. Может, стоит поискать там?» — предложила я, уже понимая, что вряд ли от этого детского убежища осталась хоть одна доска. Но надежда есть надежда. «Или его украли вместе с остальными дорогими вещами в доме», — предложил мой напарник. «И теперь наш плюшевый друг, внутри которого нужный нам элемент, неизвестно где. Возможно, уже на какой-нибудь мусорке». В вестибюле на миг повисло молчание, и каждый погрузился в свои мысли. «Надо проверить сад Ринальди, а там уже решать, что делать», — предложила я, стараясь скрыть свое недовольство по отношению к Лайону. О, как он вчера кричал на меня, когда я сообщила ему, где спрятала эти необычные стрелки, ведь ему так был нужен этот артефакт. В отличие от меня, этот магический атрибут лишил меня всего и заберет даже сердце. И, признаться по правде, я втайне надеялась на то, что мы так ничего и не найдем, и у Лайона ничего не получится. Я понимала, что мое желание эгоистично, но, черт возьми, я не хотела его терять. «Так не пойдет», — заявил Бейкер. «Я уверен, что Кайл будет нас там ждать. Нам нужен план, очень хороший план. У него будет очень сильная поддержка». Лайон оперся на свой стол и усмехнулся. «И что мы имеем для осуществления нашего плана? У нас есть». Он загнул один палец. «Первое — хранитель. Второе — смелая женщина-полухранительница, которая верит плюшевому медведю больше, чем своему напарнику». «Это не так». «Так-так». По голосу Лайона было понятно, что он не говорит серьезно и не пытается меня обидеть. «Третье — есть один раскаявшийся чернокнижник, у которого в плену демоница Кайла. И, наконец, есть я, сыщик, которому нечего терять, у которого целая куча различных артефактов для работы». Бейкер недовольно взглянул на Лайона. «Кажется, кто-то только что сам проговорился о том, что нарушил все законы. Поэтому у меня есть небольшой хитрый план, который ночью мы воплотим в жизнь. И конечная цель — уничтожить Кайла Сальтера, — договорил мой напарник. «Почему ночью?» — спросил Бейкер. «Потому что ночь — это самое лучшее время для обмана. Говорю вам на основе своего многолетнего опыта». Лайн взглянул на меня, и я послала ему обнадеживающую улыбку, хотя внутри все выворачивалось наизнанку от осознания того, что до нашего расставания осталось всего лишь несколько часов. Несколько часов до того, как я вдребезги разобью свое сердце. С приближением вечера настроение Лайна ухудшалось. К нам заглянул Грейт Эйвери, и Лайн объяснил ему его роль в нашем плане. Вот только мне доверие этот чернокнижник как-то не внушал. Грейт внимательно слушал Лайна, сдвинув брови у переносицы, и потом согласно кивнул. «Только не вмешивайся раньше, чем я узнаю информацию», — грозно заключила я. «А когда мне вмешаться? Когда он тебя убьет?» Губы Эйвери скривились в усмешке. «Если с головы Мейлин упадет хоть один волос, Грейт, я клянусь, ты умрешь в мучениях. Не забывай, что я и Бейкер будем слишком близко к тебе». В глазах Лайана застыла угроза. «Все пройдет нормально», — отмахнулся Эйвери. «Мне самому не терпится побыстрее от него избавиться, и от его королевы тоже». «Эстри пока не трогай. Бейкер уже снял с нее внушение Кайла». «Да, она боится, как мышь, и совсем ничего не помнит о последних 2 годах. Зато помнит, как она 2 раза отклонила его предложение руки и сердца, и как он заявился к ней домой в ее брачную ночь, когда она вышла замуж за другого. Кайл убил ее мужа и взял ее силой. Бейкер считает, что она под внушением с тех самых пор. По-видимому, не смог наш демон смириться с тем, что его демоница не тянется к нему. Забывал о том, что его королева спит внутри Эстри». «Смотри за ней в оба», — предупредил Лайн. Эйвери кивнул и лениво двинулся к входной двери. «Приятной нам всем ночи», — усмехнулся он и вышел из дома. Через 2 часа мои внутренние терзания достигли высшей точки. Я молчала и ни о чем не спрашивала Лайна, чтобы лишний раз не напоминать себе о том, что должна сделать. Мы сидели на кухне и перекатывали по тарелке еду, оба задумчивые, молчаливые. «Мейлин, нам нужно поговорить», — в конце концов произнес Лайан и отбросил в сторону вилку. «О чем? Ты знаешь, да? Догадалась, зачем я ищу артефакт времени?» Я не поднимала на него глаза и молчала, чувствуя, как разгорается в душе маленький лучик надежды, который Лайан тут же потушил. «Догадалась», — протянул он. «Так знай, Мейлин Брукс, я не намерен отступать от своих планов». «Это неправильно, Лайан, и то, что ты хочешь сделать, противоречит всем законам природы. Артефакт существует для этого. Этот артефакт создали боги для хранителей, а не для людей. Мы не знаем его истинного предназначения, но нельзя обмануть богов». «А я попробую». В его голосе угадывалось раздражение. «Я ждал этого 4 года, Мейлин, и я не позволю каким-то богам снова распоряжаться моей жизнью». «А как же настоящее?» Я все же решилась посмотреть ему в глаза. «Неужели это настоящее для тебя ничего не значит?» Лайан продолжал сверлить меня взглядом и молчал. Не торопился отвечать мне на этот вопрос. «Я 4 года шел к своей цели, и ты думаешь, что я готов поменять ее при виде твоих прелестей, Эм Брукс? Ты слишком самонадеянна». «А ты слеп и глуп, Лайан Уэйт», — отрезала я, поднимаясь на ноги. «Ты спрятался в свой маленький картонный домик и боишься любого нового чувства, как будто оно, словно ветер, разрушит твою обитель. Ты выглядываешь оттуда, смотришь на мир, в котором кипит жизнь, и боишься. Ты не прошлое вернуть хочешь, а свой страх побороть не можешь, что снова влюбишься и что жить начнешь, а они нет». «Замолчи!» — закричал Лайан и одним взмахом руки отправил свою тарелку с едой на пол. «Ты не знаешь, что говоришь. Я должен». «Ты должен жить дальше. Ну да, как девочка, которая приманила в свой дом демона, который убил всю ее семью, я действительно ничего не знаю. И как девочка, которая потеряла отца и росла с чужим человеком, я тоже ничего не знаю. Но мне хочется жить, Лайан Уэйт, и я не бегу использовать магические артефакты, чтобы исправлять свои ошибки. Мой выбор состоит в ином. Я не должна больше их допустить. Должна искупить свою вину и быть достойной своей семьи. И знаешь, для того, чтобы сделать это и не сдаться, нужно больше мужества, чем для битвы с демонами». Я развернулась и направилась из кухни, стараясь сдержать слезы. Я понимала, что за 4 года он свыкся с мыслью, что должен сделать, и резко все поменять ему будет сложно. принять решение, о котором он столько лет даже не помышлял, но в глубине души все же продолжала верить.